Как обычно, при моем появлении там сразу стало тихо. «Привидения больше не видели?» — спросил Аркрайт, подавая мне сидр. «Нет». «Это, кажись, вы спрашивали насчет крупных угрей», — сказал кто-то. «Видели вы их?» «Нет». «А тюленей? Видели?» «Нет». «Ничего-то он не видел». «Смешки». Я проголодался и съел бутерброд с сыром и кусок отвратительного пирога со свининой. Посидел еще, просмотрел другие письма. На посетителей «Черного льва» мне было плевать. И на их мнение тоже. Письма, которые прислала мне мисс Кауфман, все были личные, но интересного в них оказалось мало. Одно из них раньше порадовало бы меня. Сидни Эш описывала всякие смешные случаи жизни в Стратфорде, провинции Онтарио. Было письмо от моего приятеля из Кембриджа, физика Виктора Банстеда. Кажется, я уже упоминал о нем. Я скомкал все письма, включая и первое от Лиззи, и швырнул в угол, в корзину. А потом стал рыться в ней под насмешливыми взглядами публики и вытащил обратно. Сунул письма в карман и простился. Никто не ответил. Едва дверь затворилась, раздался общий смех. Я не свернул на тропинку, а пошел прямо вперед к гавани. Выбравшись из деревни, остановился и посмотрел вверх на склон горы. Солнце садилось, кое-где в окнах уже зажглись огоньки. Я очень дальнозорок, и хотя письма читал в очках, коттеджи на горе видел совершенно отчетливо. Окно гостиной в Ниблице слабо светилось. Там, видно, уже поужинали и смотрят телевизор, молча. Я вдруг подумал, что не могу представить себе, что такое женатая жизнь. Как она вообще возможна? Ужасно захотелось подняться к коттеджу и постучать в дверь. Что, если явиться к ним с бутылкой шампанского? Но я уже придумал, как провести ближайшие часы. Завтра утром вполне может быть письмо от Хартли. А если все же не будет, тогда я решу, что делать. И тут я спросил себя, в этом маленьком доме, где может она написать письмо так, чтобы об этом не узнали? В ванной? Когда-нибудь он, конечно, уходит из дому, но он действительно не узнает про письмо. Поистине брак — великая тайна. Я спустился до самой пристани, где тихое-тихое море плескалось чуть слышно. Тихо и пусто было в маленькой гавани, охваченной крепкой рукой каменного причала, из которого словно сочился густой и мутный свет. Под ногами чувствовалось тепло, нагревшееся за день гальки. Низко над водой пролетел баклан, черно-крестообразное знамение. Вот и луна показалась бледная, рыхлая и блестящая вечерняя звезда. Чуть дальше, на дамском купании, два мальчика играли на темном ковре из водорослей, но играли молча, словно околдованные тишиной. Я медленно двинулся по дороге в сторону Шраф-Энда, миновал свою дамбу и постоял, глядя на Воронову бухту и отраженные в ней огни отеля. Вечерняя звезда из золотой стала серебряной, луна уменьшилась, и края ее обозначились резче. Наконец я повернул к дому и, едва сойдя с шоссе, увидел, что в комнатах мелькает и движется огонек. Я остановился и стал наблюдать. В одном из окон свет стал ярче, потом потускнел, потом исчез. Кто-то расхаживал по дому со свечой. Первой моей мыслью было «это Хартли». Потом я подумал, что скорее это Розина. Я вернулся на шоссе, и правда, за тем же скалистым выступом, что и в тот раз стоял ее отвратный красный автомобильчик. Я так разозлился, что даже пнул колесо ногой. Я решил, что сейчас не в состоянии видеть Розину. Ее вторжение в мой дом — святотатство. Ее нахальная физиономия вызовет у меня взрыв нерассуждающей ярости, еще одной ссоры, отвратительной в своей вульгарности. Я не вынесу, я отделаться от этой женщины не сумею.